Бегство капитана Люкса. В годы, предшествующие Первой мировой войне, французской разведкой руководил полковник, впоследствии генерал, Эдуард Дюпон. Он занял эту должность в 1908 году, проведя до этого несколько секретных разведывательных операций в Германии в качестве сотрудника Второго бюро. Главной заслугой французской разведки в предвоенные годы стало приобретение знаменитого плана Шлиффена. В нем предусматривалось, что в случае военных действий немцы, не колеблясь, вторгнутся в Бельгию. Начиная с 1905 года, все работы и критические замечания генерала Шлиффена прошли через руки Дюпона. Они поступали от одного из самых ценных источников, которым обладала в то время французская разведка. Это был таинственный мститель. Офицер высокого ранга, работник германского генерального штаба. Связь с ним поддерживал офицер воздушной разведки, капитан Ламблинг, который никогда не видел лица агента. Тот приходил навстречу, обвязав голову бинтами, как после сильного ожога, и приносил документы генштаба, среди которых оказался и план Шлиффена. Мститель предложил его за 60 тысяч франков в апреле 1904-го. Через 10 лет и 4 месяца немцы реализовали план с абсолютной точностью. Кстати, как вспоминал впоследствии Дюпон, я подал множество рапортов моему руководству о возможности вторжения немцев через Бельгию в первые дни войны. Очень часто мне отвечали, что Германия не рискнет нарушать договоры, и порой я понимал, насколько позиция французского руководства наивна в том, что касается лояльности немцев в соблюдении договоров. История повторяется. Так случилось в 1941 году и с нами. Одной из операций, которой руководил полковник Дюпон, была организация побега капитана Люкса. В 1910-м шефу французской разведки пограничной зоны Бельфора капитану Люксу было поручено собрать точные данные о немецкой армии, базирующейся в Эльзасе и Лотарингии, которая после победоносной войны 70-го года 19 века находилась под контролем немцев. 1 декабря 1910 года капитан Люкс, официально он был приписан к инженерным войскам при штабе военного руководства Бельфора, направился в Швейцарию. На другой день он встретился с агентом ГГ, Генрихом Гиршем. Капитан заметил, что в документах, переданных агентам, не хватает точности. К тому же и ведет он себя как-то подозрительно. Люкс принял решение проникнуть на территорию Германии, чем нарушал приказ полковника Дюпона, и своими глазами увидеть то, что ему было нужно. Он переехал в город Романсхор на берегу Боденского озера и обосновался в отеле «Боден», 3 декабря оставив в Бодене своего помощника, лейтенанта Мюллера. Люкс на пароходике пересек озеро и высадился в Фридрихсхафене, не замечая за собой слежки. Едва он с туристическим путеводителем в руке сошел на берег, как был задержан немецкими жандармами и припровожден сначала в Штутгарт, а затем в Страсбург, где его подвергли допросам, вежливым и корректным, что было характерно для того времени. Больше всего Люкса волновало то, что немцы могут обнаружить в отеле «Боден» его багаж, в котором находились некоторые документы компрометирующего характера. Но, на его счастье, вездесущие репортеры местной немецкой газетенки «Швабский Меркурий» прознали про арест французского шпиона Люкса и сообщили об этом на ее страницах. Это имело троякие последствия. Во-первых, лейтенант Мюллер быстро припрятал багаж Люкса. Во-вторых, о его аресте стало известно Дюпону. И в-третьих, капитану разрешили переписку с братом Виктором, причем он мог посылать и получать два письма в неделю. Капитан Люкс воспользовался этим. Между строк личного характера вписал симпатическими чернилами, изготовленными из лимона, поданного ему к чаю, послание к Дюпону. Таким примитивным способом, с применением такого же примитивного кода, они стали пользоваться для связи. Следствие по делу капитана Люкса длилось полгода. Суд над ним состоялся в Лейпциге лишь 29-30 июня 2011 года. Неопровержимых улик его шпионской деятельности не нашлось, поэтому пришлось прибегать к показаниям агентов-провокаторов, имена которых в суде не оглашались, но заносились в протокол. Капитан Люкс был осужден на 6 лет тюремного заключения в крепости Глац в Силезии. Его соседями по тюрьме стали немецкие офицеры, осужденные за участие в дуэлях, и английский офицер, капитан Королевского военно-морского флота Тренч, осужденный, как и Люкс, за шпионаж. Люкс сразу же ознакомился с крепостью и ее окрестностями и убедился, что побег из нее возможен. Этой мыслью он поделился с Тренчем. Тот одобрил ее, однако в дальнейшем Люкс действовал самостоятельно. Дюпон поддержал идею Люкса о побеге и вместе с братом капитана Виктором стал разрабатывать варианты побега. В качестве эксперта был привлечен доктор Грелли. Когда по его совету провели опыт, то убедились, что полотняные салфетки, разрезанные на полосы и связанные в ленту, могут выдержать вес миниатюрного капитана Люкса — 60 килограммов. По просьбе Люкса Виктор послал ему дюжину салфеток самого большого размера. Затем Люкс получил 4 посылки с пачками газет, каждая из которых была перевязана шпагатом, обладающим необычайной прочностью. По указанию Дюпона были изготовлены 3 сверхлегкие и сверхпрочные пилки. Их вместе с 240 немецкими марками доктор Грелли поместил в полость, устроенную в книге, которую отправил Люксу. Несколько позже в отрывном календаре ему была отправлена карта района в масштабе 1:100 000. Чтобы сбить со следа полицейских собак-ищеек, Люкс приказал своему немецкому денщику, вот это тюрьма, купить 1 килограмм молотого перца. Исполнительный денщик выполнил приказ без рассуждения. Глубокой ночью 28 декабря, при морозе минус 18 градусов по Цельсию, воспользовавшись ослаблением бдительности по случаю Рождества, капитан Люкс перепилил решетку окна своей камеры и размотал веревку из салфеток. Подобно героям авантюрных романов, не привлекая внимания, он спустился по отвесной стене. Свои следы он посыпал перцем. Вскоре Люкс уже сидел в вагоне местного поезда, а затем и в Венском экспрессе. Его бегство еще не было обнаружено, поэтому ни пограничники, ни таможенники не были предупреждены и находились в состоянии рождественского благодушия. Люкс пересек австро-венгерскую границу, а затем через Инсбрук, Верону, Милан, Лозанну и Понтарлье благополучно прибыл в Париж. Его как героя принял Дюпон, а затем и военный министр Мессими. Германия заявила вялый протест. Ее контрразведка сделала свое дело, арестовав Люкса, а то, что тюремщики не доглядели, не уронило престиж кайзера. Дюпон одержал еще одну победу. Всего за 1800 франков он приобрел полный текст протокола судебного заседания по делу капитана Люкса, а в нем приводились подлинные имена агентов-провокаторов. «Это один из самых прекрасных дней моей жизни», — вспоминал впоследствии Дюпон. Капитан Люкс вернулся к своему месту службы в разведке, который и встретил Первую мировую войну.